Просто следует прибрать к рукам распоясавшихся без первого министра придворных интриганов. Тогда мальчик поймет, кто хозяин в его империи. Меньшиков уже успел узнать кое-что о тайных интригах против него. «Великого канцлера ко мне!» Этот старый болван Головкин вздумал гадить Меньшикову, заступаясь за зятя своего генерал-прокурора Ягужинского, коему повелено отправиться в украинскую армию. «Господи, Головкин! Бесхарактерное чучело с боярской осанкой и благородным ликом!» Зато и держали дурака в канцлерах за представительность на приемах. А не дай бог садился иногда за руль вместо знатока дел вице-канцлера. О, худо шла дипломатия! Так еще и Головкин смеет сегодня ему перечить. Что у вас за новости, господин канцлер? Государь, слышал я, разрешил зюзе вашему не ехать на Украину. Но ведь он не запрещал ему ехать, нет? Тогда позвольте вам напомнить про некоторые бумаги, о коих вы, должно, за многодельством позабыли, а они до времени хранились в собственной моей конторке. А время-то, кажется, и настало. Наутро царю доложили, что генерал-прокурор, вопреки милостивому высочайшему дозволению остаться ему в столице, решил-таки исполнить воинский долг и исполнить все по старому указу Верховного Тайного Совета — ехать в Малороссию. «Как хочет!» — изумился мальчик. «Меня ж за него Головкин просил, объяснял, что это Меньшиков по старой вражде Ягужинского притесняет. Где Головкин?» Великий канцлер занемог и просил у вашего величества великодушного прощения, что обеспокоил ненужными хлопотами, бес его попутал. Никаких жалоб на светлейшего князя у него нет». «Обер-камердинера Кайсарова ко мне!» «Слушаю, ваша великокняжеская светлость». «Где 3000, данные императору на мелкие расходы?» «Подарено его величеством, именным приказом ее высочеству, великой княжне Наталье Алексеевне». «Кто утвердил сей расход?» «Ну, постановление Верховного Тайного Совета. Расходы по государственной росписи нынче утверждаются самим государем. Я думал, раз уж вся роспись казны его величеству доверена, так уж свои-то личные. Ты думал! Думать у нас по должности должны тайные советники, а твое дело инструкции выполнять». «От какого числа было то постановление?» «От 2 августа. Подписано бароном Остерманом». «Совсем помешались старые мешки. Это значит, ежели мне роспись на армию утверждать, у него спрашивать, что ли?» «Ну ладно, сие и верно не твоего ума дело. Вот что, у тебя поместье, деревнишки твои где?» «В Казанской, что ли, губернии?» Кайсаров побелел. «За что губите, ваша светлость?» «Почему гублю? О тебе забочусь. Хозяйство, небось, в разоре. Ведаешь ли, сколько дворян просится от службы в имение? Взятки даже дают писарям, нехорошие люди. А я тебя, можно сказать, по доброте душевной сам отпускаю. Почему? Потому как хозяин ты крепкий, а нам там на местах крепкие хозяева... Во как нужны!» Меньшиков с ехидной миной провел рукой по горлу. И тут обер-камердинер выпрямился. «Господин действительный тайный советник дозволит ли сообщить про его решение его императорскому величеству?» «Докладывай, голубчик, конечно, докладывай. Мне за праздником, может быть, и не досуг, а его величество все знать должен». Кайсаров выбежал с дачи, отведенной Меньшикову под покой, и рысцой протрусил на царскую мызу. И почти сразу кругами пошло по двору. На охоту вышел Меньшиков.